Ясные аяты о мучениях, которым подвергся род фараона. Всевышний Аллах погубил этих людей только после того, как послал к ним посланника, представил им убедительные доводы и применил средства устрашения и побуждения. В Коране об этом сказано так: «И мы поразили род фараона засухой и недородом, чтобы они одумались. Когда доставалось им нечто хорошее, они говорили: «Это досталось нам, ибо мы этого заслуживаем». Когда же постигало их нечто дурное, они считали, что злополучным для них стало пребывание в Египте Мусы и тех, кто был с ним. Поистине, их дурные предзнаменования во власти Аллаха, но в большинстве своем они не знают. И они говорили: «Какие бы знамения ты ни являл нам, мы не уверуем в тебя». И мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, лягушек и кровь, вся вода в Египте превратилась в кровь, в качестве различных знамений, чтобы они уверовали, однако они возгордились, ибо являлись грешными людьми. Сура 7, аяты со 130 по 133. В этих аятах Аллах поведал, что род фараона, то есть его народ, египтяне, подверглись испытанию засухой, когда в течение нескольких лет был неурожай, животные не давали молока, а деревья приносили мало плодов. Слова Аллаха, чтобы они одумались, указывают на то, что это не пошло им на пользу, и они продолжали упорствовать, не отказавшись от своего неверия. Эти люди, сердца которых превозносились над истиной, видели причину всех постигавших их испытаний в том, что пребывание Мусы среди них является злополучным. Когда же они снова получали возможность воспользоваться всеми мирскими благами, то приписывали это своим заслугам. Аллах Всевышний сказал: «Поистине, их дурные предзнаменования во власти Аллаха», и смысл этих слов в том, что Аллах сполна воздаст им за это, но в большинстве своем они не знают. Египтяне говорили Мусе: «Какие бы знамения ты ни являл нам, мы не уверуем в тебя». Смысл этого был таков: мы не уверуем в тебя, не последуем за тобой и не подчинимся тебе, какие бы чудеса ты нам ни являл, даже если ты совершишь все чудеса. О них Аллах Всевышний сказал так: «Поистине не уверуют те, в отношении которых осуществилось слово твоего Господа, пока не узреют мучительные наказания, даже если явятся к ним все знамения». Сура 10, аяты 96 и 97. Аллах Всевышний также сказал: «И мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, лягушек и кровь в качестве различных знамений, чтобы они уверовали, однако они возгордились, ибо являлись грешными людьми». Что касается потопа, то Ибн Аббас говорил, что имеются в виду проливные дожди, которые погубили посевы и плодовые деревья. Тафсир Табари, том 9, страница 24. Такого же мнения придерживались Саид ибн Джубайр, Катада, Ас-Судди и Ад-Дахак. Что касается саранчи, то речь идет об общеизвестном насекомом, которое можно употреблять в пищу. В обоих сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что Абу Яфур сказал: «Я задал Абдуллаху ибн Абу Ауфа вопрос о саранче, то есть о допустимости употребления ее в пищу. И он сказал: «Вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, мы совершили 7 военных походов, во время которых ели саранчу». Бухари, номер 5495, Муслим, номер 1952. Однако сам пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не употреблял в пищу ни саранчу, ни ящериц и отказывался есть лук, чеснок и лук-порей, о чем сообщается в хадисах, приводимых Аль-Бухари и Муслимом. В приводимом выше аяте имеется в виду, что саранча полностью уничтожила все их посевы и плодовые деревья. Что касается слова, то Ибн Джарир ссылается на мнение знатоков арабского языка, которые считали, что здесь имеются в виду мелкие клещи, которые проникали в жилища египтян и не давали им покоя, из-за чего те не могли спать и вести обычный образ жизни. Тафсир Табари, том 6, страница 34. По мнению же Ата ибн Ас-Саиба, здесь имеются в виду общеизвестные вши. И так читал это слово Аль-Хасан Аль-Басри. Что касается лягушек, то здесь никаких разъяснений не требуется. Они буквально покрыли собой египтян и даже падали в их еду и сосуды. И стоило кому-нибудь из них открыть рот, чтобы съесть или выпить что-нибудь, как туда падала одна из этих лягушек. Что же касается крови, то она смешалась со всеми водами, которые были в Египте, и когда они брали воду из Нила, колодца или откуда-нибудь еще, то видели, что она смешана с кровью. Эти бедствия поражали только всех египтян без исключения, но ни одно из них не коснулось израильтян, что явилось великим чудом и убедительным доводом, указывающим на то, что эти чудеса с соизволения Аллаха были делом рук Мусы, мир ему. Аллах Всевышний сказал, когда их постигало наказание, они говорили: «О Муса, обратись к своему Господу с мольбой за нас и напомни ему о том, что он обещал тебе. Поистине, если ты избавишь нас от наказания, мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраиля. Когда же мы избавляли их от этого наказания до известного предела, которого они должны были достичь, эти люди нарушали свое обещание. Потом мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегали ими». Сура 7, аяты со 134 по 136. В этих аятах Аллах поведал о неверии и заносчивости египтян, так и оставшихся заблудшими и невежественными людьми, которым гордость помешала последовать за знамениями Аллаха и поверить его посланнику, несмотря на то, что Аллах поддержал Мусу, позволив ему совершить великие чудеса. Аллах дал египтянам воочию увидеть эти чудеса, чтобы они послужили для них указанием и доказательством. Всякий раз, как что-нибудь ставило их в затруднительное положение, они клялись Мусе, что уверуют в него и отпустят с ним израильтян, если он избавит их от этого. Но как только бедствие прекращалось, всякий раз возвращались к своим дурным делам, отворачиваясь от истины, которую он им принес, и не обращая на нее внимания. Каждое из насылаемых Аллахом на египтян бедствий было хуже предыдущего, и каждый раз они говорили: «Поистине, если ты избавишь нас от этого наказания, мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраиля». Однако они лгали, давая обещания, но не исполняя их. Когда же бедствие прекращалось, они вновь брались за старое. Великий, кроткий и могущественный Аллах дал им отсрочку, однако после того, как им были предоставлены все доводы, он подверг их такому наказанию, которое должно было послужить уроком для других подобных им неверных и поучительным примером для его верующих рабов. Аллах Всевышний сказал: «Мы послали Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, и он сказал: „Поистине я посланник Господа миров“. Когда же он явился к ним, они принялись смеяться над ним. Какое бы знамение мы им ни показывали, оно превосходило предыдущее, и мы подвергали их наказанию, чтобы они вернулись на путь истинный. Они сказали: «О колдун, обратись к своему Господу с мольбой за нас и напомни ему о том, что он обещал тебе, и тогда мы непременно последуем прямым путем». Когда же мы избавляли их от наказания, они нарушали свое обещание. Через некоторое время фараон воззвал к своему народу и сказал: «О народ мой, не мне ли принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мной? Разве вы не видите? Разве я не лучше этого человека, который достоин презрения и едва может объяснить, чего он хочет? Почему не украшают руки его золотые браслеты и не явились вместе с ним ангелы, чтобы подтвердить его правоту? Он находил людей своего народа легкомысленными, и они подчинились ему. Поистине, они были нечестивыми людьми. Когда же они разгневали нас, мы отомстили им и потопили их всех, и сделали их предшественниками и примером для других». Сура 43, аяты с 46 по 56. В этих аятах Всевышний упоминает о том, как он послал к презренному фараону своего благородного раба и собеседника и оказал ему поддержку ясными знамениями, которые заслуживали того, чтобы египтяне отнеслись к ним с должным уважением, отказались от своего неверия и встали на прямой путь. Однако они смеялись над этими знамениями, отвращали людей от пути Аллаха и отвергали истину, и тогда Аллах стал являть им знамения, каждое из которых было страшнее предыдущего, о чем он сказал: «И мы подвергали их наказанию, чтобы они вернулись на путь истинный». Египтяне же говорили Мусе: «О колдун, обратись к своему Господу с мольбой за нас и напомни ему о том, что он обещал тебе, и тогда мы непременно последуем прямым путем». В те времена слово «колдун» не использовалось для выражения порицания, поскольку колдуны были хранителями знания египтян. Вот почему они обращались так к Мусе, когда нуждались в нем. Аллах Всевышний сказал: «Когда же мы избавляли их от наказания, они нарушали свое обещание». Далее Всевышний поведал о том, как фараон хвалился величием, красотой и каналами своего царства. Потом он стал хвалиться своим положением, унижая посланника Аллаха Мусу, мир ему, и говоря, что тот едва может объяснить, чего он хочет. Он имел в виду легкую шепелявость Мусы, которая не помешала ни его беседе с Аллахом, ни ниспосланию ему Торы. Желая умалить достоинство Мусы, фараон указал на то, что на его руках нет ни браслетов, ни иных украшений. Подобные вещи носят женщины, но их не подобает носить даже обычным мужчинам, не говоря уже о посланниках Аллаха, которые обладали более совершенным разумом и знанием, проявляли больше усердия и в большей мере отстранялись от мира дольнего и лучше знали о том, что уготовал Аллах для своих праведных рабов в мире вечном. Фараон также сказал, что не явились вместе с ним ангелы, однако в этом не было никакой необходимости. Если он имел в виду, что ангелы должны были возвеличивать Мусу, то они возвеличивают даже тех, кто занимает гораздо более низкое положение, и смиряются перед ними. Указанием на это служит достоверный хадис, в котором сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, ангелы касаются своими крыльями того, кто ищет знания, выражая удовлетворение тем, что он делает». Тирмизи, номер 3535, Ахмад, том 3, страница 239, Ибн Хиббан, номер 1319. Но если дело обстоит так, то как же они должны были возвеличивать Муссу, мир ему, и до какой степени смиряться перед ним? Если же он имел в виду, что ангелы должны были засвидетельствовать, что Муса действительно является посланником, то Аллах и так оказал ему поддержку, даровав способность творить чудеса, что послужило неопровержимым доводом для каждого, кто обладал разумом и стремился к истине. Неясным же это оставалось для тех, кто обращал внимание на внешнюю сторону дела, не стремясь к постижению сути, ибо Господь запечатал сердце каждого такого человека, в котором остались сомнения, что и случилось со слепым и лживым фараоном. Аллах Всевышний сказал: «Он находил людей своего народа легкомысленными». Это значит, считая египтян неразумными, фараон постепенно подводил их к признанию его Господом. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, они были нечестивыми людьми. Когда же они разгневали нас, мы отомстили им», то есть потопили их, унизили, лишили могущества и подвергли мучениям после благоденствия, да упасет нас от этого великий Аллах. Его слова «и сделали их предшественниками и примером» означают, что они стали предшественниками тех, кто последовал за ними и отличался такими же качествами, и примером для тех, кто, узнав об этом, убоялся и извлек для себя урок из того, что их постигло. Аллах Всевышний сказал: «Когда Муса явился к ним с нашими ясными знамениями, они сказали: это не что иное, как измышленное колдовство. Не слышали мы, чтобы случалось подобное с нашими праотцами». Тогда Муса сказал: «Господь мой лучше знает, кто явился с правильным руководством от него и кого ждет хороший исход в обители вечности. Поистине, не преуспеют несправедливые». И сказал фараон: «О знатные, я не знаю для вас иного бога, кроме меня. Разожги огонь над глиной, о Хаман, и построй для меня башню, чтобы я посмотрел на бога Мусы. Поистине, я считаю его одним из лжецов. Он и его воины возгордились на земле, не имея на это права, и считали, что они не будут возвращены к нам. Но мы схватили его вместе с его воинами и бросили их в море. Посмотри же, каким стал исход для несправедливых, и мы сделали их предводителями, призывающими к огню, а в день воскресения им не будет оказана помощь. По воле нашей проклятие следовало за ними в этом мире, а в день воскресения они окажутся в числе удаленных от милости Аллаха». Сура 28, аяты с 36 по 42. В этих аятах Аллах Всевышний поведал о том, что когда возгордившиеся египтяне отказались последовать за истиной и подчинились фараону, согласившись с его ложными притязаниями, всемогущий Господь сильно разгневался на них и отомстил им, потопив фараона и всех его воинов в море, после чего они вошли в огонь. Таким образом, этих людей постигло всеобщее проклятие, а в день воскресения их ждет худшее наказание.